Я весь трепетал от охватившего меня чувства. Конечно, я страшно желал ее, но то, что я испытывал, до такой степени превосходило простое вожделение, хотя я остро, до боли, ощущал свое тело, я чувствовал себя совершенно обновленным, изменившимся и, в сущности, бестелесным. Разумеется, влюбленный с негодованием отвергает всякую случайность. «Просто не понимаю, что мы делали, ты и я, пока не полюбили друг друга». Дон, доброе утро. Вот естественный вопрос, которым задается их потрясенный ум. Моя любовь к Джулиан была, наверное, предрешена еще до сотворения мира. Астрологию открыли, несомненно, влюбленные. Только огромный звездный дом достаточно обширен и прочен, чтобы вмещать, питать и охранять такое вечное понятие, как любовь. Только там может зародиться это нетленное чувство. Я осознавал теперь, что весь мой жизненный путь подводил меня к этому мигу. И вся ее жизнь, пока она играла, читала учебники, подрастала и рассматривала в зеркале свою грудь, шла к этому. Все было предопределено. Но это случилось не только что, а произошло целую вечность тому назад, когда создавались земля и небо. Бог сказал, да будет свет. И тогда же была сотворена эта любовь. У нее нет истории. Когда? Как? Начал я сознавать обаяние этой девочки. Любовь создает, или вернее, открывает нечто, что можно назвать абсолютным обаянием. В любимой все привлекательно. Каждый поворот головы, каждое изменение голоса, смех, стон или кашель, подергивание носом — все бесценно и исполнено смысла, как мгновенное райское видение. И действительно, пока я лежал совершенно обмякший и в то же время весь натянутый, как тетива, прижавшись виском к полу и закрыв глаза, мне не просто приоткрывался рай, я пребывал в нем. Когда мы влюбляемся, когда мы по-настоящему влюбляемся, я не говорю о том, что иногда незаслуженно называют этим словом. Все наше существо незамедлительно приходит в состояние экстаза. Не знаю, как долго я пролежал на полу. Может быть, час, может, два, а может и 3 часа. Когда я заставил себя принять сидячее положение, было уже за полдень. Безусловно, мир стал иным, и время стало иным. О том, чтобы поесть, нечего было и думать. Меня бы тут же стошнило. Сидя на полу, я придвинул к себе кресло, в котором она перед этим сидела, и прислонился к нему. На столе стояла моя рюмка с хересом и ее, наполовину выпитая. В ней плавала муха. Мне очень хотелось выпить херес даже с мухой, но я знал, что не смогу ничего проглотить. Я обхватил руками кресло, это было кресло с тигровой лилией, и уставился на ее Гамлета. Взять его в руки, полистать, быть может, увидеть ее имя, написанное на титульном листе. Эта радость предстояла мне еще через 100 лет, когда я смогу безраздельно отдаться таким занятиям. Спешить было некуда, время стало вечностью. Это был огромный теплый шар осознанного бытия, внутри которого я медленно-медленно перемещался, или которым, возможно, был сам. Мне нужно было только пристально вглядеться и медленно протянуть руки. Куда я смотрел или что я делал, уже не имело значения. Джулиан была во всем. Некоторым читателям может показаться, что я описываю состояние безумия. В каком-то смысле так оно и есть. Не будь это столь распространенно, людей сажали бы под замок при таких сдвигах сознаний. Однако для каждого человека на нашей планете